печали сказала, считал тебя как книгу. Водил по магазинам, перед собой ничего не видел. Ты уходила ночью, приходила утром, а я сидел возле часов на стрелке, глядя тупо. Прошел и год, и два, я себе не верю, что вот все так же, я тобой болею. Тобой болею. Я не могу себе найти этот источник, и я не знаю, что со мной происходит точно. Когда тебя я вижу, когда к тебе я ближе, я растворяюсь в себе. И я кричу тебе, но ты меня не слышишь. И я с тобой, но ты меня не видишь. Живу твоей болью, только меня ловит, когда тебя рядом нет, нет, нет. Сижу по небу, закат разлился кровью красной, и понимаю, что злюсь на себя напрасно. Опять вдвоем с ночью, опять звезд с точки. Тебя не будет долго, но ты во мне сидишь прочно. Ты войдешь утром, откроешь дверь ключом своим. Все те же оправдания, все та же ложь из уст твоих. И за окном все те же звуки улиц. Да только в этом мире для тебя меня уже не будет. Помни, ты как на путь, я теряю силы. Твое присутствие, как воздух, мне необходимо. И я живу тобой, и я дышу тобой. Я растворяюсь. Слова разбились о скалы молчания. Больше нет боли, нет отчаяния. Все как-то получилось глупо. И пустота внутри, пустота вокруг. Эта история имеет много аналогов. Я знал об этом, но мне тебя всегда было мало. Всегда было мало.